Глава 44. Артур. Ева смотрит на меня умоляющими глазами. Никитос уставился с явным подозрением и скрытой злостью. Я вижу, как сжимаются его кулаки. Кажется, до него начинает доходить. Или Ева ему уже все рассказала? Нет, по ее виду не похоже. Я готов прямо сейчас все обсудить. Если племянник хочет навалять мне по шее, моя шея в его распоряжении. Пусть отведет душу. Я даже поддамся, чтобы потешить его раненое самолюбие. Нам некогда, снова повторяет Ева. Я очень тороплюсь. И снова смотрит на меня умоляюще. Явно не хочет, чтобы я выдал наш маленький секрет. А я хочу. Я знаю, что будет неприятно. Всем. Но другого выхода нет. Лучше сразу ампутировать, чем резать по кусочкам. Так еще больнее. «Нам нужно поговорить о сложившейся ситуации», — начинаю я. «Нет никакой ситуации», — выпаливает Ева. И тут же из дома появляется Вика. «Что случилось? О чем спорите?» «Мам, мы уезжаем», — говорит Никита. «Прекрасно!» — восклицает Вика. Мы все смотрим на нее с легким удивлением. «Рада от нас избавиться?» — ухмыляется Никитос. «Ну, конечно, нет. Просто мне тоже нужно уехать», — позвонили с работы. «Я думала вызвать такси». «Поехали», — говорит Никита. «У тебя 5 минут на сборы». «Да я уже готова. Только сумку возьму». Вика скрывается в доме. «Так что за ситуация?» — спрашивает меня Никита. «Потом поговорим». За те 3 минуты, пока Вика берет сумку, я вряд ли успею все объяснить. Скандал сейчас не кстати. Тем более козочка смотрит на меня с мольбой. «Трудно не поддаться». Но скандал все же состоится. Чуть позже. Ева уехала. И мне тут совершенно нечего делать. Я иду собирать сумку. И только войдя в дом и увидев разобранный диван, вспоминаю о существовании Риты. Блин, с ней-то как быть? Доброе утро. Она выходит из ванной. Подкрашенная, с тщательно уложенными волосами. В 8 утра. Ева была взъерошенной, непричесанной и в помятой одежде. И при этом само очарование. «Ты очень рано встал», — улыбается мне Рита. «Ты тоже?» «Кофе будете?» — раздается голос Марины. «С огромным удовольствием», — отвечает Рита. «А я уже напился», — говорю я. «Напился, обжегся, получил нагоняя от Арины. А теперь мне надо решить, что делать. То есть, что я знаю? Надо разобраться, как». Я собрался, побродил по дому, в раздумье пиная углы. Услышал, что девчонки собираются на речку. А я хочу к своей козе. Она рванула в неизвестном направлении с Никитосом. Она явно растеряна и даже напугана. Она не хочет, чтобы ее парень узнал о том, что мы провели ночь вместе. Волшебную, хоть и вполне невинную ночь. Неужели для нее так важен Никитос? Или она просто боится его реакции? Пусть не боится, я буду рядом, я с ним разберусь. Я знаю его как облупленного. Сначала он психанет, потом сделает что-нибудь назло, а потом постепенно успокоится. Правда, это постепенно может быть очень долгим. Ничего, у него вся жизнь впереди. Остынет, постепенно все забудет. А в будущем найдет себе новую девушку. Коза моя. Зазвонил телефон. Сан Саныч. Давненько его не было слышно. В первую неделю названивал чуть ли не каждый день, потом успокоился. Звонки стали редкими, и я каждый раз убеждал его, что у Евы все хорошо. А сейчас он как чувствует, что ситуация накаляется. После обычных расспросов он вдруг спросил. «Ева там случайно не завела жениха?» «Что же вы меня спрашиваете? Вы ее спросите». «Она что-то темнит, и это мне не нравится. Так что, ты никаких женихов не видел?» «Значит, она до сих пор не сказала родителям про Никитоса. А ведь он уже не первую неделю считается ее парнем. От этой новости у меня стало теплее на душе». «Нет, не видел», — соврал я. «Уж, конечно, я не буду говорить про Никитоса. Это временное недоразумение. Скоро они расстанутся, и она будет со мной». «Не сомневаюсь, Сан Саныч будет в шоке от такой новости. Надо быть с ним как-то поделикатнее. В Все же он не молод, и сердце у него не совсем здорово, насколько я знаю. И все же ему придется это пережить. Им всем придется. И козе тоже. Вчера, когда на меня снизошло понимание того, что на самом деле происходит, я офигел. Минут 15 молчал, переосмысливая всю свою жизнь. А потом сказал Еве: «Знаешь, я только что понял, мы должны быть вместе и будем, потому что я без тебя просто сдохну». Я замер с колотящимся сердцем, ожидая ее реакции. Я был готов ко всему, что она меня пошлет или посмеется, или скажет, что любит Никиту. Но никакой реакции не последовало. Коза молча сопела мне в плечо. И я до сих пор не знаю, то ли она действительно спала, то ли просто притворялась спящей.